Глава 18. Благосклонный долг. Котел первого ранга изготовляется из обычных металлов и может противостоять обычному огню. Алхимические пилюли очищаются через одну, как результат не превышает второй ранг, и это определяет высший ранг пилюль. Алхимический котел второго ранга смешан с небольшим количеством лунного камня, точно так же, как и духовное оружие желтого ранга, и может противостоять духовному пламени. Он ничтожен и не имеет души, поэтому трудно очистить лечебные пилюли высшего ранга. И алхимический котел третьего ранга, его едва ли можно считать лечебным котлом высшего ранга, несмотря на то, что он содержит большое количество лунного камня и других редких материалов. Кроме того, он изготовлен опытным кузнецом. У такого котла может быть душа, а лекарственные пилюли, очищенные им, могут достигнуть высших эффектов. Вся его поверхность абсолютно гладкая и круглая, что делает любую утечку лекарственных паров практически невозможной. Активно отвечала Фэн Фэй Сюэ, как если бы это было рутиной. Ся Чэнь с интересом слушал. А как насчет четвертого и пятого ранга? Фэн Фэй Сюэ остановилась на некоторое время, прежде чем продолжить. Как только алхимический котел пересечет границу третьего ранга, он станет тем, что известно всем, как небесный котел. Небесные котлы очень редки и не только требуют большого количества лунных камней и кучи материалов, но также кузнеца божественного уровня, чтобы наполнить его душой во время создания. Из-за недостатка лунных камней, новых небесных котлов уже не было сотни лет. Что касается божественного котла, находящегося над небесным котлом, я только читала об этом в книгах и не видела ни одного раньше. Ся Чэнь размышлял обо всем, что сказала Фэн Фиксу. Тогда какой ранг у этого алхимического котла лазурного дракона? Это работа на пике третьего ранга. Если вы сможете найти божественного кузнеца, чтобы наполнить его душой, то он сможет стать небесным котлом. Фэн Фэй Сюэ неторопливо ответила, глядя на Ся Чэня, практически не моргая. Этот алхимический котел лазурного дракона был пиком третьего ранга. Кажется, что он недооценил его цену. Он не мог позволить себе цену этого котла, даже если он соберет все серебряные лины клана Ся. Тем не менее, Ся Чэнь был непоколебим. Интересно, что же потребуется для того, чтобы мисс Фэн согласилась расстаться с этим алхимическим котлом лазурного дракона? Фэн Фэй Сюэ взяла лечебный котел и подбросила его, а на ее лице мелькнуло чувство остроумия, когда она улыбнулась. «Если молодой мастер Ся действительно заинтересован, то может я подарю его вам в качестве подарка?» В качестве подарка? Ся Чэнь был удивлен, но он быстро отреагировал, как в мире может быть такая приятная вещь. Ся Чэнь смущенно улыбнулся. «Мисс Фэн, перестаньте меня дразнить, просто назовите свою цену. У меня может не быть много денег на руках, но я считаю, что я все еще могу позволить себе этот алхимический котел». Фэн Фэй Сюэ улыбнулась. «Вы действительно можете себе это позволить? Алхимический котел первого ранга стоит несколько тысяч лян. Котелок второго ранга потребует нескольких десятков тысяч лян. А что касается этого алхимического котла на пике третьего ранга, его невозможно купить без сотен тысяч лян. Очень дорого». Ся Чэнь нахмурился. Сотни тысяч серебряных лян были у клана Ся, но это была не маленькая сумма. Будет ли клан Ся тратить на него такие суммы, трудно сказать. На самом деле, если бы она действительно хотела продать этот алхимический котел высшего ранга, она могла бы его продать за миллион серебряных лян на аукционе. Лунные камни были слишком редки на континенте, а небесные котлы были очень редки в течение столетий. Этот котел третьего ранга мог быть, возможно, лучшим лечебным котлом, который могли бы использовать алхимики за всю свою жизнь. В последнее время люди, выбирающие родом занятие алхимию, стали очень редки. Можно сказать, что каждый алхимик был бременем и нуждался в огромных инвестициях клана. Они не думали экономить на этом, считая совершенно нормальным потратить целое состояние, чтобы приобрести качественный котел. Хотя это было так, но, когда Ся Чэнь услышал слова Фэн Фэй Сюэ, ему стало неловко. Ся Чэнь холодно улыбнулся. «Мисс Фэн, кажется, вы уже решили для себя, что я, Ся Чэнь, из тех людей, кто не может позволить себе такую роскошь, не так ли?» Улыбка Фэн Фэй Сюэ застыла. Понимая, что тон ее слов был неуместен, она поспешно добавила: «Молодой мастер Ся, вы меня не поняли. Вы можете сразу получить этот котел. Если молодому мастеру Ся не хватает серебра, вы можете просто написать долговую расписку». Ся Чэнь достал кусок лунного камня размером с его ладонь. «Большое спасибо за ваши намерения, мисс Фэн», — но нет необходимости в расписке. Интересно, стоит ли он этого осколка лунного камня? Фэн Фэй Сюэ была застигнута врасплох. Она подняла лунный камень размером с ладони и внимательно осмотрела его, прежде чем с горечью улыбнулась. «Молодой мастер Ся, у меня действительно есть хорошие намерения. Разве вы не согласны принять мою доброту?» Ся Чэнь держал в руках алхимический котел лазурного дракона и быстро сложил руки, вежливо поклонился, означающим, что он уходит. «Огромное спасибо за лечебный котел, мисс Фэн, прощайте». После того, как он сказал это, он развернулся, поглядывая назад, чтобы уйти. Ся Чэнь чувствовал себя неловкой в этой комнате. Фэн Фэй Сюэ задумчиво смотрела на осколок размером с ладонь в ее руке. Такой большой кусок лунного камня позволил бы выковать низкоранговое духовное оружие, и все еще останется. Это полностью покрывало стоимость алхимического котла. Глядя на исчезнувший силуэт Ся Чэня, Фэн Фэй Сюэ мягко улыбнулась. «Ся Чэнь, похоже, что лазурный дракон не единственный твой секрет. Неизвестно, когда, но человек, окутанный тьмой, появился внезапно позади Фэн Фэй Сюэ. Появление этого человека было довольно резким, как будто он был там все это время. Большая мисс, на самом деле, прошло более 1000 лет с тех пор, как было сделано это обещание. Больше нет нужды его чтить». От человека в тени раздался хриплый голос. Выражение Фэн Фэй Сюэ стало холодным, она предупредила его: «Тебе не нужно беспокоиться о моих делах. Я просто напоминаю большой мисс о приоритетах клана», — ответил хриплый голос, как будто он не слышал предупреждения Фэн Фэй Сюэ. Фэн Фэй Сюэ холодно улыбнулась. «Шу, я повторю еще раз, не вмешивайся в мои дела. Если я узнаю, что что-то случилось с Ся Чэнем, независимо от того, кто виноват, я обвиню в этом тебя». В тени Шу холодно рассмеялся и изменил тему. «Мы обнаружили человека, которого вы ищете. Через 7 дней у нас должно быть его точное расположение». Фэн Фэй Сюэ на какое-то время уставилась в пустоту. «Я понимаю, о чем ты говоришь, я не забыла о цели приезда. Обрати особое внимание на то, что я не хочу, чтобы что-то пошло не так». После того, как Ся Чэнь покинул двери железа полное сожаление, на широкой улице он глубоко вдохнул свежий воздух. Ощущение взгляда, прикованного к нему, присутствовало все время, когда он находился на 4-м этаже, что заставляло чувствовать себя чрезвычайно неудобно, как будто опасность была рядом. Независимо от результата, он выполнил планы на сегодня. Он держал алхимический котел лазурного дракона в сумке, улыбаясь с удовлетворением и готовясь к тому, чтобы отправиться в магазин трав и купить некоторые из них, прежде чем вернуться домой. Город речных чернил днем был довольно шумным. Был большой поток людей и крики, агитирующие к покупке их товаров. Ся Чэнь не торопился, медленно шел по широкой улице, оценивая удивительные пейзажи, которых он ранее не встречал. Прямо в этот самый момент, издали раздался шум скачущих лошадей. Ся Чэнь полагался на свое зрение, чтобы получить причину суматохи впереди. Было 3 человека, едущих на прекрасных лошадях, в оживленном галопе, и все на улице уступали им дорогу. Были и такие, кто не успел вовремя уйти и не мог ничего сделать, кроме как свалиться на землю в момент спешки, заставляя их жрать землю. Когда они увидели людей на лошадях, они не осмеливались ничего возразить и могли просто считать себя неудачниками. Когда люди на лошадях замечали это, они громко смеялись, выглядя невероятно надменными. Они гнали лошадей, не снижая их скорости. В мгновение ока эти 3 всадника почти оказались перед Ся Чэнем. Маленькая девочка чуть впереди, стоящая посреди улицы, была так напугана, когда увидела скачущих лошадей, что заплакала. Лошади бежали все быстрее и быстрее, и несмотря на их маршрут, при котором они столкнутся с маленькой девочкой, всадники не замедлились вовсе. Глава 19. Опасная битва на улице. Ся Чэнь был ошеломлен. Эта группа людей была слишком жестока. Он бросился вперед, в самый момент ее неизбежной опасности, и схватил девочку, уклоняясь от группы всадников. Ржание тот, который вел 3 людей, потянул за вожжи, заставляя лошадь заржать, поднимая ее до упора. Когда 2 человека увидели это, они последовали за ним. Во главе был человек, одетый в цветочное одеяние коричневого цвета. Первым повернул свою лошадь и медленно поскакал к Ся Чэню. «Я задавался вопросом, знаком ли мне этот человек, а это и вправду 2-й молодой мастер клана Ся. Почему вы решили подражать другим и геройствовать сегодня?» Молодой парень, верхом на лошади, возвышался над ним и громко смеялся надменностью. Действительно, молодой мастер Ся был редким гостем туманного павильона дождя, характер молодого мастера Ся действительно изменился. Присоединился к разговору мужчина, верхом на лошади. Ся Чень аккуратно положил девочку и холодно посмотрел на группу всадников. Эти трое были учениками клана Чжан, а одним из них был Чжан Цзиин, второй сын лидера клана Чжан. У него была такая же ужасная репутация в городе речных чернил, как и у Ся Ченя, но это было не потому, что он был мусором. Вместо этого, это было из-за издевательств над простолюдинами, а также надменности деспотический характер. Из-за того, что клан Чжан и клан Ся были врагами, всякий раз, когда они встречались, у них всегда были разногласия. Тем не менее, Ся Чень всегда был проигравшим. «На что ты смотришь? Что это за выражение? Ты ищешь смерти?» Один из людей, стоявших за Чжан Цзиином, ударил своим хлыстом в направлении Ся Ченя. В воздухе кнут трещал, быстро приближаясь к лицу Ся Ченя, намереваясь во что бы то ни стало травмировать его. Если бы это был старый Ся Чень, он бы получил удары вместе с ним унижение. Холодно улыбнувшись, Ся Чень поднял руку и плавным движением схватил кнут, чем очень удивил всадника. Он хотел вернуть хлыст, но не мог сдвинуть его ни на дюйм, как если бы он был плотно прижат стальными тисками. Казалось, в глазах Ся Ченя вспыхнула молния, когда на его руках образовались разряды молнии, издавая потрескивающие звуки. Со свистящим звуком молния прошла по воздуху в руки этого человека. Очень скоро, она обвелась вокруг его тела широкими дугами, не пожалев даже лошадь, на которой тот сидел. Лошадь была испугана, в результате чего дико скакала. Сам ученик клана Чжан был сброшен с лошади и с громким стуком приземлился. Чжан Цзиин быстро спрыгнул с лошади и помог человеку подняться. Лицо ученика было очень бледным и все еще дрожало. Пока молния вторглась в меридианы этого человека, он не сможет вылечиться в ближайшее время. «Ся Чень, ты посмел причинить вред моему кузену? Тебе жить надоело?» – мощным голосом прокричал Чжан Цзиин. Ся Чень равнодушно улыбнулся. «Чжан Цзиин, по твоей логике, я не могу нанести ответный удар, а могу только позволить себя избивать. Тебя вообще воспитывал мать или отец? Будучи всего лишь вторым сыном лидера клана Чжан, ты действительно думаешь, что в городе речных чернил нет на тебя управы?» Чжан Цзиин был ошеломлен. Характер Ся Ченя действительно изменился. В прошлом, когда они встречались, его избиение было обычным делом. Из-за того, что это было позором, он не посмеет рассказать своему клану, поэтому Чжан Цзиин не беспокоился. Почему сегодня Ся Чень был таким решительным? Однако, каким бы настойчивым он ни был, мусором он все еще оставался. Чжан Цзиин ученик средней стадии сферы основы и мог легко справиться с мусором девятой стадии сферы очищения. Думая об этом, Чжан Цзиин не стал беспокоиться насчет насмешек Ся Ченя и холодно улыбнулся. «Молодой мастер Ся, ты так хочешь умереть?» Ся Чень громко рассмеялся. «Ты что, идиот? После всех этих разговоров ты все еще можешь повторять одно и то же снова и снова. Какое отношение имеет моя смерть к тебе? Если у тебя есть навыки, иди сюда и сразись со мной. Я буду стоять здесь, атакуй, если осмелишься. Ты действительно думаешь, что я не посмею ударить тебя?» Услышав такую насмешку, Чжан Цзиин больше не смог сдержаться. Он громко кричал, пока эссенция в его теле быстро циркулировала в нем. Затем он с ревом атаковал Ся Ченя кулаком, использовав около 80% своей силы. Публично издеваясь над ним, Ся Чень пересек черту. Этого нельзя было стерпеть. Ся Чень холодно улыбнулся. Это все, что требовалось, чтобы разозлить его. Наблюдая за кулаком, который был переполнен убийственным намерением, прорыв пурпурного громового дракона быстро циркулировал в его теле. Лазурный дракон в Дантяне заревел, его эссенция внезапно возросла, грозясь в любой момент вырваться наружу. Ху! Ся Чень подумал и просто ударил своим кулаком, как и Чжан Цзиин. Ся Чень вложил в этот кулак всю свою силу. Когда на нем собрались фиолетовые потрескивающие молнии, от него стал раздаваться звук грома. Бэнк! Два кулака столкнулись, вызывая взрыв, звук которого разошился по округе. Чжан Цзиин почувствовал надвигающееся в его сторону давление, и это было далеко не то, с чем он мог легко справиться. Его тело отлетело на несколько шагов, прежде чем он смог удержаться. Его лицо стало невероятно бледным, а из уголка его рта стекала тонкая кровавая линия. В дополнение к боевой душе лазурного дракона, Ся Чень культивировал прорыв пурпурного громового дракона, поэтому эссенция в его теле была очень глубокой и густой. Его полная мощь в сфере основы соответствовала пику сферы основы. Чжан Цзиин считал, что Сиачэнь все еще находится на 9 стадий сферы очищения, потому использовал только 80% своей полной силы. Когда он сопротивлялся Сиачэню, который использовал все свои силы, как можно было преодолеть это? С такой незначительной силой ты осмеливаешься вести себя высокомерно в городе речных чернил? Фыркнул Сиачэнь. Он свирепо шагнул и оттолкнулся правой ногой, оставляя в мраморной поверхности улицы отпечатки следов и маленькие трещины. Этот прыжок заставил Сиачэня полететь вперед и мгновенно добраться до Чжан Цзиина. Он ударил ладонью в его грудь. Это произошло невероятно быстро. Даже люди рядом с Чжан Цзиином не успели отреагировать на это. Глядя на эту сцену, наполненную убийственным намерением, он почувствовал страх и закрыл от отчаяния глаза. «Могу ли я, Чжан Цзиин, умереть сегодня здесь? Остановитесь!» Раздался издалека сильный крик. Голос был очень громким и сотрясал барабанные перепонки всех присутствующих. Сиачэнь проигнорировал этот голос и продолжал направлять свой мощный удар в Чжан Цзиина. В конце концов, возможность навредить Чжан Цзиину не была чем-то, что выпадало каждый день, все или ничего. Глава 20. Доблестный Чжан Хэ, битва на почве гнева. Бум. Подобно лучу света, стремительно приближалась фигура, проносясь по небу, оставляя за собой остаточный след. Она проворно обошла Чжан Цзиина и, спасая его, сильно откинула его назад. Затем человек быстро ударил в ладонь Сиачэня. После крика прошло всего два вдоха, его скорость и сила были очевидны. Подавляющая сила исходила от ладони этого человека, заставляя Сиачэня быстро отступить на три шага, прежде чем удалось остановиться. Кровь в его теле была в хаосе. Сиачэнь поспешно распространил прорыв пурпурного громового дракона, чтобы защитить свой Даньтянь и успокоить перемены в эссенции крови своего тела. Перед Сиачэнем стоял человек. Парень был одет в белое, очень красив, с легкой улыбкой на своем безразличном лице. Выражение его лица казалось очень холодным, а глаза переполнялись гордостью. «Старший брат, почему ты здесь?» – закричал от радости спасенный Чжан Цзиин. Поняв, кто его спас, он знал, что ситуация полностью перевернулась в его сторону. Тот человек в белом мягко улыбнулся. «Я ждал тебя, но ты так и не приехал, потому мне пришлось искать тебя. Некоторое время я наблюдал за хорошим представлением». Человеком в белом был Чжан Хэ, старший сын лидера клана Чжан, а его врожденный талант был очень хорошим. Когда ему исполнилось 10, его приняли в школу Белой Скалы, которая находилась в столице континента. В последние несколько лет он редко возвращался. Если судить по его удару ладонью, можно сказать, что прошло много лет с тех пор, как его культивация уже достигла сферы мастера. Похоже, возможности искалечить культивацию Чжан Цзиина не удалось. Поскольку нет уже никаких шансов, то стоит убираться отсюда, подумал Сиачэнь. Таким образом, он развернулся и начал уходить. Внезапно раздался свистящий звук. Сиачэнь даже не решился посмотреть, он просто развернулся и активировал прорыв пурпурного громового дракона. Яркий удар молнии разнесся по воздуху, направляя им к лбу Чжан Хэ. Чжан Хэ сделал шаг назад и остановился, все его тело напоминало драгоценный меч. Величественное намерение меча внезапно выстрелило из его тела, оставив в воздухе бесчисленное количество ци меча. Спустя мгновение яркая молния рассеялась. «Уважаемый друг, ранее ты издевался над моим вторым братом и даже наслаждался этим. Как ты можешь уйти так просто? Почему бы не остаться и не преподать нам парочку наставлений?» Чжан Хэ стоял, заложив руки за спину и олицетворял саму непринужденность. Хотя Сиачэнь не обернулся, чтобы посмотреть, он прекрасно знал, что произошло за его спиной. Его выброс божественного грома был рассеян силой Чжан Хэ. Этот человек был очень силен, но только это не могло заставить Сиачэня бояться его. Обычный мастер, даже если он не может победить его, то он сможет легко сбежать. Он обернулся и улыбнулся в спокойной манере. «Я слышал, что боевая душа старшего сына клана Чжан – это святой меч, меч чистого неба. Его сила сотрясает небо и землю, а намерение меча способно затронуть душу. Увидев это, я должен сказать, что это оправдывает его репутацию. Я, как ученик низшей стадии сферы основы, признаю свое поражение». Чжан Хэ мог с уверенностью сказать, что слова Сиачэня издевались над ним за то, что соревнуется со слабыми противниками. Он не возражал против этого и продолжал улыбаться. «Брат Сиа слишком скромен, я слышал, что номер один вашего клана Сиа – Ся Цзянь, был побежден одним твоим ударом. Тот факт, что Ся Цзянь был на пике сфер основы, он был более стойким, чем я. Ся Чэнь был удивлен, этот человек был все время в столице, но все же знаком со всеми новостями клана Ся, его нельзя недооценивать. Не меняя своего выражения, Ся Чэнь спокойно ответил: «Это лишь слухи, разве молодой мастер Чжан верит в них?» Они впились друг в друга взглядом, внимательно наблюдая. Взгляд Чжан Хэ стал таким же острым, как меч, а меч чистого неба загудел. Кроме того, его тело излучало намерение меча. Намерение меча становилось все более и более плотнее, прежде чем выстрелило из его глаз. Бесформенный меч казался твердым и свирепо полетел в Сячиня. Аура мастера в сочетании с намерением меча прочно сковала тело Сячиня. Сячинь нахмурился. Лазурный дракон в его теле начал проникать в каждую клеточку в теле. Мощь древнего святого зверя, слившись с аурой Сячинь, начала противостояние с этим бесформенным мечом. С помощью силы лазурного дракона мощное намерение меча было остановлено в 2 метрах от Сячиня. Оно не могло продвинуться вперед. В это время двое зашли в тупик. Чжан Хэ, культиватор средней стадии сферы мастера, не смог одолеть незначительную культивацию Сячиня, низшую стадию сферы основы. «Старший брат, почему ты так много болтаешь с ним? Он пытался убить меня». Рядом с угрюмым лицом стоял Чжан Цзиин. Услышав эти слова, Чжан Хэ в своем сердце начал презирать своего собственного младшего брата. Возможно, казалось, что он без особых усилий рассеял выброс божественного грома Сячиня, но в действительности, чтобы сделать это, он использовал очень много эссенций. Теперь, задерживая Сячиня, он медленно восстанавливал свою эссенцию. Он ждал, когда Сячень откроет брешь, чтобы сделать свой ход. Если бы с человеком перед ним можно было легко покончить, то он уже бы давно сделал свой ход. Аура, которую он собирал, была прервана словами Чжан Цзиина. У Чжан Хэ не осталось выбора, кроме как снова восстановить свое намерение меча и сделать первый шаг. В сердце Сячиня не было никакого страха. Он давно хотел проверить свои силы, но не мог найти подходящего противника. Ся Юйлань могла быть хорошим противником, но яд Пуан Сипти был слишком сильным. Если бы он сражался против нее, если он станет небрежным хоть на мгновение, то его жизнь будет под угрозой. Сила других учеников клана Ся была слишком низкой, также было слишком проблематичным обращаться за помощью к старейшинам. Лучшим противником был стоящий перед ним Чжан Хэ, культиватор сферы мастера и обладатель боевой души святого меча. Ся Чэнь желал оценить свои результаты в этой битве, если он использует всю свою силу. Пока Ся Чэнь размышлял, Чжан Хэ уже воспользовался преимуществом и атаковал. Ветер от его ладоней напоминал клинки, врезавшихся в грудь Сячиня. Отступив назад на 1 шаг, Сячень распространил прорыв пурпурного громового дракона на максимум. Прежде чем направиться к его правой ладони, на поверхности его тела образовались потоки молнии. В этот момент их ладони столкнулись. Взрыв. Бушующая энергия и потоки ци разошлись рябью вокруг. Они не останавливались и продолжали атаковать друг друга. По улице раздались звуки непрерывных взрывов. Грязь летела повсюду, воздух был тяжелым. Толпа, смотревшая за битвой, отходила подальше. Цвет лица Чжан Хэ не изменился, он по-прежнему был румяным и блестящим, а на его лице все еще была легкая улыбка. С другой стороны, волосы Сячиня были уже грязные, лицо бледное, а из уголка его губ вытекла кровь. Выглядел так, будто он был в чрезвычайно трудной ситуации, но на его лице еще оставался след слабой улыбки. Он вытер уголки губ и немного поправил волосы. Слегка в провокационной и расслабленной манере он посмотрел на Чжан Хэ. Чжан Хэ посмотрел на провокацию Сячиня и почувствовал, как кипит кровь, его почти вырвало глотком свежей крови. Однако Чжан Хэ почти сразу успокоился. В конце концов, он не был похож на Чжан Цзиина. Он не допустил бы элементарных ошибок. Он мягко улыбнулся. «Ты силен, похоже, ранее я недооценил тебя. Но как жаль, что ты наткнулся на меня. Сегодня я искалечу твою культивацию. Посмотрим, каким ты будешь дерзким». Сказав это, Чжан Хэ махнул руками и достал длинный клинок. Этот меч был духовным оружием. Он был около 2-33 метра в длину и блестел подобно прозрачной осенней воде. После того, как он достал меч, аура Чжан Хэ изменилась. Его аура стала острой и излучалась во все стороны. Появившееся намерение меча было раскаленным подобно солнцу. Казалось, он полностью стал обнаженным клинком. Пу, пу, пу. Чжан Хэ сделал 2 шага вперед, и три потока ци меча выстрелили и атаковали Сячиня под разными углами. У Сячиня не было оружия в руках, поэтому он не мог так легко их заблокировать и был вынужден отступить назад. Кто же знал, что ци меча способна последовать за ним, не было никакого шанса избежать ее. Когда Сячень отступил, он почувствовал, как приблизившаяся ци меча пронзала его шею. На лице Сячиня появилось отчаяние. Глава 21. Отчаяние. Внезапно тревожные мысли Сячиня приобрели ясность, и он сумел уклониться от меча в самый последний момент. Несмотря на это, на его шее все еще была видна небольшая рана с вытекающей струйкой крови. «Как же повезло!» – подумал Сячень. Увидев, как от его атаки уклонились, Чжанхэ удивленно посмотрел ему в лицо. Он начал безжалостно преследовать Сячиня. Каждый меч атаковал все быстрее и быстрее предыдущего. Сячень не мог найти времени даже отдышаться. Разум Сячиня уставал, пришло время для побега. Против Чжанхэ, который обладал духовным оружием и владел навыками своей боевой души, он знал, что у него нет никаких шансов на победу. Однако эта битва позволила ему узнать о его пределе. В битве против мастера он был в очень невыгодном положении. Сячень знал, что с этого момента ему нужно прилагать больших усилий. Уклонившись от очередного удара меча, Сячень свирепо топнул правой ногой и поток эссенции поплыл к его ноге. Используя силу, созданную ударом, Сячень отступил на несколько метров. Пока был в воздухе, он даже выстрелил двумя сгустками пурпурным пламенем. «Молодой мастер Чжан, я сейчас уйду, в будущем мы снова встретимся», — громко засмеялся Сячень, когда он обернулся и отчаянно помчался. «Пытается сбежать? Слишком поздно», — Чжанхэ холодно рассмеялся в душе. Он собирался преследовать, когда два сгустка пурпурного пламени достигли его тела. Чжанхэ небрежно разрубил огонь своим мечом, намереваясь оттолкнуть фиолетовые языки пламени. Кто бы мог подумать, что когда пурпурный огонь коснется клинка, он загорится. В одно мгновение все духовное оружие было окутано пурпурным пламенем. Чжанхэ был поражен и быстро выбросил свой меч. Эти два сгустка пламени выглядели совершенно обычными, но на самом деле они были результатом быстрого мышления Сячиня. Он собрал все сконденсированное пламя в его теле и сжал. Это было не тем, что смог бы легко рассеять Чжанхэ своим мечом. Чжанхэ с опаской осмотрел пылающий на земле клинок. Если бы это пламя перешло на его тело, то страшно подумать, что бы произошло. Думая об этом, Чжанхэ невольно вздрогнул. «Старший брат, почему ты его отпустил? Беги за ним скорее!» — прокричал невежественным голосом Чжан Цзиин. Услышав это, Чжанхэ очень рассердился. Он больше не мог сдерживать кровь в горле и выплюнул ее. Когда Чжан Цзиин увидел это, он был так напуган, что побледнел. Сячень вернулся в клан Ся в довольно жалком состоянии. Изначально он планировал купить некоторые травы, но так и не смог этого сделать. Сячень лег на кровати и небрежно бросил на стол котел лазурного дракона. Казалось, что он должен был бы отказаться от своих мыслей об очищении лекарств на сегодня. Лежа на кровати, Сячень продолжал думать о каждом аспекте сегодняшней битвы с Чжанхэ. Если бы битва была рукопашной, то он не обязательно был бы в таком невыгодном положении. Однако у Чжанхэ было духовное оружие, и он даже проявил силу своей боевой души, оставив его беспомощным. Боевая душа Чжанхэ – меч чистого неба. В этом мире боевая душа многих людей была священным предметом, который ранее существовал. Меч чистого неба был отличным примером. Это был священный артефакт, появившийся 10 тысяч лет назад и со временем исчезнувший. Его собственная боевая душа лазурного дракона была древним святым животным. У боевых душ, которые ранее существовали, было имя, которое было общим для континента – духовная боевая душа. Духовная боевая душа могла общаться с душами, а их мощь была непостижимой. Например, культиватор средней стадии сферы мастера, такой как Чжанхэ, мог полагаться на мощь меча чистого неба, чтобы выпустить ци меча, которую могла выпустить только сфера святого и выше, в результате чего Сячень вынужден был попрощаться. Это была мощь духовной боевой души. Тогда в чем заключалась особая способность его боевой души лазурного дракона? Сячень был несколько озадачен, думая об этом. После прихода в этот мир, он был только в нескольких битвах, и он еще не использовал боевую душу лазурного дракона. Если точнее, он не использовал душу лазурного дракона по своей воле и полностью полагался в сражении только на прорыв пурпурного громового дракона. По логике, его боевая душа лазурного дракона не должна уступать мечу чистого неба Чжанхэ. Как он мог использовать силу лазурного дракона, духовное оружие? После долгих размышлений Сяо Чэнь наконец подумал о духовном оружии. Он хотел владеть таким оружием. Это был единственный способ продемонстрировать силу боевой души лазурного дракона. Или иначе, это будет пустой тратой древней святой души. Кроме того, в пещере громового императора еще оставалось огромное количество лунных камней, которые он не использовал. Этого количества должно быть более достаточно для создания высокорангового духовного оружия. Когда он подумал об этом, то мгновенно решил. Сяо Чэнь встал и переоделся в новый комплект одежды. Она также смыл грязь и кровь с лица. Выйдя из своего маленького двора, он направился к библиотеке клана Ся. Так как он собрался выковать духовное оружие, естественно, ему нужно было найти боевую технику с использованием этого оружия. Ему нужно было заглянуть в библиотеку клана Ся, потому что ему не удалось найти подобную технику в компендиуме по культивации. Резиденция клана Ся была очень большой, а в юго-восточной ее части находилась библиотека. Сяо Чэнь не спеша шел, прогуливаясь мимо садов и поместий, прежде чем прибыть в библиотеку. Библиотека клана Ся имела 3 этажа, здесь было очень много не только боевых техник, но и методов культивации. На первом этаже находились обычные методы культивации и боевые техники желтого ранга. Второй этаж содержал высокоранговые боевые техники. Что касается третьего этажа, это было загадочным местом. Обычные ученики клана Ся не знали, что там находилось. Техники, хранящиеся в библиотеке клана Ся, были результатом многолетних трудов, их ценность не следовало недооценивать. Повсюду стояли элитные охранники. Культиватор в сфере очищения не имел возможности входить в библиотеку. Только после достижения сферы основы можно войти на первый этаж, а после сферы мастера входит на второй этаж. Раньше Сяо Чэнь был только на 9-й стадии сферы очищения, естественно, он не мог войти. Теперь, после победы над Сяо Цзянем, никто не остановит его, даже если он захочет войти. Библиотека всегда была шумным местом, а в этот момент многие ученики клана Ся сосредотачивались на изучении различных боевых техники. Когда вошел Сяо Чэнь, он привлек внимание всех этих людей, заставив их перешептываться друг с другом. «Смотрите, Сяо Чэнь здесь. Для чего он здесь? Разве он не на 9-й стадии сферы очищения, как он получил разрешение? Безмозглый. Если он может победить Сяо Цзяня, то он, должно быть, уже достиг сферы основы. В противном случае охранники запретили бы ему входить. Эти охранники – великие мастера. Этот мусор теперь занял лучшее место, так что замолчи. Если он услышит вас, кто знает, какие будут последствия». Их голоса, возможно, были тихими, но Сяо Чэнь все еще мог их слышать. Сяо Чэнь посчитал это смешным и просто проигнорировал их, идя прямо к книжным полкам, чтобы разыскать боевые техники для оружия. Это был его первый раз здесь. Библиотека была просто огромной, поэтому ему потребовалось некоторое время, прежде чем ему удалось найти книжную полку для связанных с оружием боевых приемов. Молниеносное фехтование, средняя боевая техника желтого ранга, 13-шаговая серия атак, каждый удар быстрее, чем предыдущий. Используйте молниеносность для убийства врага. Удар, рассекающий горы, низшая боевая техника желтого ранга. Если овладеть ею в совершенстве, то культиватор способен одним только взмахом рассекать горы и разделять моря. Вращающееся копье, низшая боевая техника желтого ранга, фокусирует эссенцию в теле копья, создавая вращающуюся силу, способна достичь невообразимых результатов в сражении. Сяо Чэнь продолжал просматривать книгу за книгой. Чем больше он читал, тем меньше он интересовался. Самым высоким рангом боевых техник здесь был только средний, желтого ранга. Не было даже ни одной высшей боевой техники желтого ранга. Кроме того, описания были преувеличены, они были всего лишь желтого ранга. Вне зависимости от того, насколько они бы овладели навыками, они не способны на рассечение гор и разделение морей или быть таким же быстрым, как молния. Положив книгу боевых техник желтого ранга и опустив голову, он заметил книгу. Книга была полностью покрыта пылью и лежала в углу нижней полки. На ней были какие-то размытые слова, как только он их заметил, мгновенно приковали его взгляд к себе. Небесный ранг. Сяо Чэнь осторожно осмотрелся, убедившись, что вокруг никого нет, он быстро и осторожно взял книгу. Сяо Чэнь чувствовал себя несравненно счастливо. Похоже, сегодня удача на его стороне. На первом этаже библиотеки на самом деле была боевая техника небесного ранга. Более того, никто ее не обнаружил. Боевая техника небесного ранга, покоряющий удар дракона. Сиачень медленно раскрыл книгу и прочитал ее. Этот покоряющий удар дракона был вводной сабельной техникой. Всего было 13 движений, каждая требовала больше эссенций, чем предыдущие. С текущим уровнем культивации Сиаченя он даже не сможет сделать первый ход, возвращение лазурного дракона. Сиачень тщательно держал книгу «Покоряющий удар дракона», затем он случайно схватил среднюю боевую технику желтого ранга, прежде чем искать управляющего библиотеки, Сяцзюэ. Сяцзюэ был вторым братом его отца, он еще много лет назад стал великим мастером. Однако после этого он получил травму, из-за которой уровень его культивации снизился к сфере мастера, и поэтому клан Ся отправил его на должность управляющего библиотекой. Глядя на книгу «Покоряющий удар дракона» в руках Сяченя, Сяцзюэ начал молча смотреть, прежде чем сказал: «Где ты нашел эту боевую технику? Была ли в этом какая-то загадочность?» Сяочень сдерживал подозрения, которые родились в его сердце, и сказал Сяцзюэ правду о том, где он нашел покоряющий удар дракона. Услышав это, Сяцзюэ громко рассмеялся. «Я давно не видел эту боевую технику, так значит, она была там. Племянник Сяочень, ты не можешь взять эту книгу». «Почему?» — Сяцзюэ ответил легким тоном с насмешкой. «Ты думал, что тебе улыбнулась удача и ты нашел небесную технику, которую никто не обнаружил, что твоя сила внезапно взлетит, когда ты ее узнаешь, что сможешь убить всех и стать бесподобным?» Сяочень, который был замечен, сказал неловко: «Что-то не так с этой книгой. Поскольку это боевая техника небесного ранга, почему ученики клана Ся не могут ее забрать?» Сяцзюэ вздохнул от досады и разочарования. «Когда я был молод, я задал тот же вопрос, что и ты. Поскольку это боевая техника небесного ранга, почему ученики клана Ся не могут ее культивировать?» Сяцзюэ на мгновение остановился, прежде чем с грустью продолжил: «Эта боевая техника может быть применена только людьми, у которых есть боевая душа лазурного дракона, кроме них многие получают травмы и умирают. Однако, боевая душа лазурного дракона не появлялась в нашем клане Ся уже 1000 лет, потому эта боевая техника подобна мусору, вынос ее только навредит другим». Снова лазурный дракон. Сердце Сяченя очень сильно стучало, он пытался сохранить лицо в спокойствии. «Итак, тогда я могу взять ее на ознакомление, а затем вернуть ее. Я обещаю, что не буду практиковать ее. Это не проблема, данная книга – просто копия. Ты можешь ее взять и не утруждайся ее возвратом. Иначе, кто-то может соблазниться ею и попасть в беду. Тем не менее, Сяочень, ты должен помнить, никогда не пытайся практиковать ее. В старших поколениях клана Ся было много людей, которые пытались и в конечном итоге калечили себя. Таких случаев было множество». Сяочень кивнул головой и улыбнулся. «Уверяю вас, я не стану второй дядя. Пожалуйста, не беспокойтесь». «Ладно, я пойду». «Второй дядя, почему на втором этаже нет даже глубокой боевой техники?» Сяочень собрался уходить, когда услышал знакомый голос. Человек, который говорил, был Сяцзянь, только что спустившийся со второго этажа. Сяочень с некоторым удивлением остановился. Сяцзянь вышел со второго этажа, значит, он прорвался через границу сферы основы и достиг сферы мастера. Удивительно. Сяцзянь подошел, держа несколько книг по боевым техникам. Он не ожидал встретить Сяченя здесь. Сяцзянь некоторое время удивился, прежде чем улыбнулся и сказал: «Я не ожидал встретить второго брата здесь. Ты тоже здесь, чтобы разыскать боевые техники?» Сяцзянь выглядел так же, как и раньше. Он был одет в голубой ги, выглядя очень способным и опытным. Гордость, проявлявшаяся на его лице, несколько уменьшилась, но Сяочень все еще видел следы ненависти, скрытые в его глазах. Похоже, что проблема с Сяцзянем еще не закончилась. Словно Сяцзянь слышал его мысли, Сяцзянь медленно подошел и тихо прошептал: «Наше сражение только началось. Я с благодарностью отдам долг после того дня унижения». Последние слова медленно прорезывались сквозь стиснутые зубы. Кто кого первым унизил? Все эти годы, во время испытаний способностей, разве не ты меня унижал? Ты когда-нибудь думал обо всех тех событиях, из-за которых я страдал? Глава 22. Духовное оружие. Лунная тень. Сяочень не был человеком, который мог быть несправедливым. Иначе он не сдерживался в тот день, используя прорыв пурпурного громового дракона. Но теперь Сяцзянь снова стал провоцировать, из-за чего рассердил его. Он всего лишь достиг сферы мастера, почему он такой самодовольный. Так как они находились прямо перед Ся Цзюэ, Ся Чэнь не мог высказать все. Вместо этого он только слегка улыбнулся и сказал: «Подожди, пока у тебя будут на это силы, прежде чем подходить и говорить такие громкие слова». Не дожидаясь ответа Ся Цзяня, он повернулся и ушел. «Ты». Ся Цзянь смотрел на спину уходящего Ся Чэня, его взгляд становился невероятно холодным, он крепко сжимал кулаки. «Я, Ся Цзянь, не могу проиграть этому мусору снова. Второй молодой мастер, я наконец нашла вас. Первый старейшина ищет вас повсюду». Ся Чэнь собирался вернуться, когда встретил эту служанку, которая сообщила ему тогда о проведении испытания способности. Он чувствовал, что это странно, почему первый старейшина ищет его. Он остановился и посмотрел на служанку, присланную первым старшиной. «Ты не знаешь, почему первый старейшина ищет меня?» Служанка честно ответила: «Я не уверена в деталях, но первый старший очень беспокоился. Это должно быть что-то весьма важное». В прошлом эта служанка игнорировала Ся Чэня и просто уходила после передачи послания. Сегодня она не только ответила на его вопрос, но и была очень скромной. «Тогда веди», — спокойно сказал Ся Чэнь. Он не беспокоился о ее изменившемся отношении. Казалось, служанка немного нервничала, на всем пути она продолжала бормотать что-то себе под нос. Она не осмеливалась ничего говорить Ся Чэню. После того, как она привела Ся Чэня во двор первого старейшины, она немедленно ушла. Как только он вошел во двор, Ся Чэнь увидел первого старейшину, сидящего посредине каменного стола. Первый старейшина помахал ему рукой, Ся Чэнь поспешно подошел. С тех пор, как Ся Сюн начал закрытую тренировку, первый старейшина получил высшую власть в клане Ся. Ся Чэнь не смел показать наглое поведение. Увидев, что Ся Чэнь стоит перед столом, первый старейшина мягко улыбнулся. «Присаживайся, мы ведь семья, не нужно быть таким сдержанным». Ся Чэнь поблагодарил его и сел. Затем он осторожно спросил: «Почему первый старейшина искал меня?» Ся Цан только улыбнулся и поднял чайник с каменного стола, чтобы налить Ся Чэню чашку чая. «Эти чайные листья лучшие на юге, очень трудно купить подобное в империи Цицзы, попробуй». Ся Чэнь ничего не знал о чае, поэтому просто сделал глоток, прежде чем снова спросить: «Первый старейшина, почему ты искал меня?» «Не торопи, позвольте мне сперва поблагодарить тебя за Юйлань». Ся Цан прервал Ся Чэня: «Эта девушка много лет пробыла на горе и всегда отказывалась спускаться. Если бы не ты, она бы никогда так и не спустилась. Я слышал от Юйлань, что твоя душа – пурпурный огонь. Могу я взглянуть?» Ся Чэнь кивнул головой, и на его руках появился шар фиолетового пламени. Он постоянно двигался и излучал странный свет. Ся Цан сосредоточился на пурпурном пламени в руках Ся Чэня. Затем он поднял правую руку и собрал какую-то энергию. Через мгновение можно было почувствовать поглощающую силу. Когда Ся Чэнь почувствовал ее, он не сопротивлялся и просто позволил Ся Цэню воздействовать на его пурпурное пламя. Цзы-цзы. Смотря на огонь, который постоянно поглощал его энергию, Ся Цан сказал с удовлетворением: «Это пламя действительно тираническое. Неудивительно, что Ся Цзянь пострадал от него. Даже при моей сфере великого мастера потребовалось бы немало усилий, чтобы погасить это пламя. Первый старейшина слишком скромен, с вашими способностями, это пламя не сможет навредить вам». Увидев, что Ся Чэнь был таким скромным, Ся Цан был очень доволен. Он небрежно взмахнул рукой и погасил пламя. «Это пламя чрезвычайно чистое, в будущем ты можешь попробовать стать алхимиком». Алхимикам в континенте Тенью нужно было использовать огонь, исходящий из их боевой души. Это было основным требованием. Их боевая душа должна иметь огненный атрибут «духовное животное» или «святой предмет». Если бы они были столь чисты, как пурпурное пламя Ся Чэня, тогда результаты были бы еще лучше. Тем не менее, первый старейшина не знал, что пурпурное пламя Ся Чэнь не было его истинной боевой душой. Ся Чэнь кивнул головой: «Я уже думал об этом раньше. Однако требования слишком высоки. Даже во всем городе речных чернил нет алхимика выше второго ранга. Начинание весьма непростое». Слова Ся Чэня не были полностью ложными. Если бы алхимик принял его как ученика, тогда все было бы намного лучше, и он мог бы учиться быстрее. Тем не менее, даже без высокопоставленного алхимика, руководящего им, он все равно сможет использовать то, что он узнал из компендиума по культивации. Для него не будет слишком сложно очистить пилюли. Ся Цан пробормотал про себя нерешительно, прежде чем сказать: «У меня есть набор книг по введению в алхимию, я попрошу кого-нибудь отправить их тебе позже». Вводные книги по алхимии не были особенно ценными, но Сиачень все еще очень интересовался тем, как алхимия работает в этом мире. Таким образом, он хотел посмотреть. Он улыбнулся и сказал: «В таком случае, спасибо, первый старейшина». После долгого разговора первый старейшина все еще не сказал Сиаченю свою истинную цель разговора. «Молодой мастер Ся, в этом году состоится 10-летний турнир, я бы хотел, чтобы ты поучаствовал в нем, что думаешь?» Сиачень все еще пытался угадать причину первого старейшины, позвать его, когда тот сам дал ответ Сиаченю. Казалось, он мог читать мысли Сиаченя. Обещанный 10-летний турнир – это битва за гору семи мелодий, которая поддерживала выживание клана Ся. Если они проиграют на турнире, то клан Ся станет вторым кланом по силе в городе Речных Чернил. Когда это произойдет, кланы, которые враждуют с Ся, определенно начнут действовать. Не было трудно угадать, согласится Сиачень или нет. Независимо, предыдущий Сиачень или нынешний, у них обоих были чувства к клану Ся. Если он откажется, что будет с Ся Юйлань, отцом Сиаченя? Теперь, когда он занял тело этого человека, он должен взять на себя какую-то ответственность. Сиачень, возможно, был замкнутым, но он всегда был ответственным человеком. Таким образом, даже если бы первый старейшина ничего бы не сказал о 10-летнем турнире, Сиачень по-прежнему сделает все возможно, чтобы помочь клану преодолеть этот кризис. После этого, его даже зауважает клан Ся. Когда Сиацан увидел, что Сиачень замолчал, он подумал, что Сиачень откажется. «Это на самом деле идея твоего отца, он знает, что ты уплотнил боевую душу и даже победил Сиацзянь, он счастлив за тебя». «Мой отец, разве он не в закрытой тренировке?» – спросил Сиачень с некоторыми подозрениями. Сиацин улыбнулся. «Даже если он в закрытой тренировке, он все еще человек, ему нужно есть и пить». «Тогда я сказал главе клана, и он, похоже, не удивился. Он даже предложил вам принять участие в 10-летнем турнире. Он не удивился, может быть, он знал, что я уплотнил свою боевую душу, и что моя боевая душа лазурного дракона. Однако, по словам первого старейшины, это не кажется вероятным, иначе он не подумал бы, что мое пурпурное пламя, моя боевая душа. Хорошо, первый старший, когда выйдет мой отец? Уже 3 года, как он начал закрытую тренировку, не так ли? Даже обычному человеку не нужно так долго, чтобы прорваться к сфере святых. Увидев возможность получить новости о Сиасюне, Сиачень сразу же задал вопрос, который он так долго подавлял в своем сердце. На пути культиваторов было 3 важных препятствия. Первое – уплотнение боевой души до 10 лет, тогда он точно достигнет сферы великого мастера. Это вопрос времени. Второе – это попытка пробраться к сфере святых. Если это препятствие пройдено, то они определенно достигнут сферы короля, если нет, то они навсегда застрянут в сфере великого мастера. Последним препятствием было прорыв в сферу мудреца, это препятствие было неземным и таинственным. Многие говорили, что после этой сферы была легендарная сфера бога. Однако, поскольку записей о богах не было, никто не мог подтвердить правдоподобность этого слуха. Сиацан отхлебнул чай и серьезно сказал: «Метод культивации, который практикует твой отец, отличается от других. Хорошая подготовка – залог успеха. Как только он прорвется, он сразу же станет пиком святого. Когда это произойдет, не говоря уже о городе Речных Чернил, наш клан обретет влияние во всей империи Цицзы. Конечно, все эти вещи могут произойти только при одном условии, то есть если гора Семи Мелодий останется под нашим контролем». Сила клана Чжан быстро возросла за эти несколько лет, они еще более упорны, чем наш клан Ся, их нельзя недооценивать. Если они получат права на гору Семи Мелодий, то судьба нашего клана Ся будет очень трагичной. Итак, второй молодой мастер, пожалуйста, отнеситесь к участию в 10-летнем турнире очень серьезно. Первый старейшина действительно был очень красноречив. После того, как он немного поговорил, он вновь вернулся к этой теме. Сиачень стал быстро и тщательно думать. После того, как он все взвесил, то почувствовал, что можно воспользоваться этой возможностью, чтобы получить какую-то выгоду от первого старейшины. В конце концов, Сиаченю очень не хватало духовного оружия. Натянув горькое выражение, он спросил: «Первый старейшина, это не значит, что я не хочу соглашаться, но посмотрите на мои пустые руки, у меня даже нет духовного оружия». Сиацан улыбнулся. «У вас большой аппетит. Первое, что ты попросил, это духовное оружие. Ты думаешь, что получить духовное оружие так легко? Даже Ся Цзянь получил его только после того, как достиг сферы мастера. Ему нужно было достигнуть сферы мастера, чтобы получить духовное оружие. Это такое условие, только достигнув сферы мастера, можно иметь духовное оружие. Это правило нашего клана Ся. Тем не менее, у меня есть несколько личных духовных оружий. Ты можешь выбрать одно. Первый старейшина неожиданно изменил тему. Это сделало Ся Ченю сюрприз, так как он уже потерял надежду. Ся Цан небрежно махнул руками, и на столе появилось четыре духовных оружия. Пространственное кольцо. Ся Чень позавидовал серо-белому кольцу на пальце первого старейшины. Когда его прорыв пурпурного громового дракона достигнет второго уровня, он научится ковать экипировку. Он определенно сделает пространственное сокровище для себя. Ся Чень перевел свой взгляд к четырем духовным оружиям на каменном столе и внимательно осмотрел каждое из них. Три были мечами, и только одно духовное оружие в виде сабли. Тем не менее, эти оружия излучали очень слабый для них свет. После того, как он взял их в руки, он смог определить, что это низшее духовное оружие желтого ранга. Низшее духовное оружие желтого ранга было самым низкокачественным духовным оружием. Ся Чень почувствовал печаль, но он не мог допустить, чтобы это выражение появилось на его лице. Обычно, когда человек получал духовное оружие, то он всегда чувствовал себя невероятно счастливо. Как он мог чувствовать печаль? Чтобы не допустить подозрения первого старейшины, Ся Чень должен выглядеть по-настоящему счастливо. Как оно? Ты выбрал одно? Увидев счастье на лице Ся Ченя, Ся Цан был удовлетворен. Ся Чень поднял духовное оружие в виде сабли и увидел, что на рукояти было два слова «Лунная тень». Он произнес: «Я возьму эту лунную тень». Покоряющий удар дракона требовал использования сабли, у Ся Ченя просто не было другого выбора. Глава 23. Метеорный взрыв клан Ся. В отдаленном дворе Ся Ченя, в резиденции Ся, никому не разрешалось иметь собственный двор, за исключением отдельных лиц. Человек, такой как старейшина в клане, важный гость или ученики с прямой родословной, например, Ся Чень, могли иметь свой личный двор. Ся Чень внимательно осматривал низшее духовное оружие желтого ранга, лунную тень. Сабля была длиной в 1-2 метра и в 2 пальца шириной. Лезвие было гладким и обтекаемым. Казалось, что оно похоже на косу жнеца, но немного короче. Закрыв глаза, он погрузил свое сознание в клинок. Ся Чень тщательно исследовал силу сабли. Слабая энергия, исходящая от сабли, вошла в тело Ся Ченя, медленно направляясь к его дантеню. Медленно, эта нитевидная энергия вливалась в боевую душу лазурного дракона в его дантяне. Поток энергии последовал по нити и вошел в саблю. Ся Чень был несравненно счастлив, потому что эта энергия, которая исходила от лазурного дракона, была еще ярче, чище и тираничнее, чем раньше. Возможно, это потому, что духовное оружие было низкого качества, но чистая энергия смогла течь через эту тонкую нить, чтобы соединиться с саблей. Ся Чень ясно почувствовал, что только 10% энергии его боевой души вошли в саблю. Если его духовное оружие было более высокого качества, то этот поток энергии определенно был бы толще. Сущность, которую можно отправить обратно, определенно будет больше 10%. Он открыл глаза и внимательно наблюдал за этой странной ситуацией. Ся Чень держал лунную тень и размахивал ею. Свет молнии окружал лезвие, а на поверхности лезвия время от времени мелькала тень лазурного дракона. Ха! Ся Чень слегка закричал и резко вскочил, взмахнув трижды лунной тенью. В этот момент случилось что-то странное. Так как сила Ся Ченя была истощена, внезапно боевая душа в его теле высвободила поток энергии. Тень лазурного дракона на его клинке внезапно высвободила энергию. Это заставило стоящего Ся Ченя резко подняться в воздух. Подлетев с этой энергией, Ся Чень странным образом скрутил свое тело, и он снова поднялся выше. Бесконечный поток бесподобной и бушующей энергии исходил от боевой души лазурного дракона в его теле. Чи, чи, чи. Он взмахнул саблей еще три раза. Вспышка молнии и рев дракона. Даже облака на тысячи метров выше, казалось, грохотали, когда раздался гром. После трех взмахов тело Ся Ченя поднялось еще выше. В этот момент он уже был выше 30 метров над землей. Это был первый раз, когда Ся Чень был так высоко в воздухе. Он не мог не чувствовать ужас и тревогу. Тем не менее, желание исследовать неизвестное поглотило Ся Ченя. Он был полон гордого героического духа и смутно хотел осмотреть землю с небес. «Как высоко я, Ся Чень, лечу в небе. Хуа, хуа, хуа». Сяочень взмахнул еще трижды, его тело поднялось еще на 5 метров. Теперь он мог видеть половину резиденции Ся. Хорошо, что двор Сяоченя был довольно отстраненным. В противном случае, учитывая его текущую высоту, он был давно кем-то замечен. Повторив свои действия еще дважды, тело Сяоченя было теперь на 70 или 80 метров над землей. Его эссенция была уже наполовину истощена. Сяочень не посмел больше расходовать эссенцию. Если у него закончится эссенция, он умрет или, по крайней мере, получит серьезные повреждения, когда упадет. В мгновение ока он вложил саблю в ножны и упал вниз, как метеорит. Бесформенный лазурный дракон окутал Сяоченя, когда он взорвался в небе, свирепо разбиваясь о землю. В ушах Сяоченя завывал ветер, когда он громко кричал. Он использовал импульс своего падения, чтобы послать молниеносный удар саблей. Используя безграничную силу от падения, этот удар был тяжелее 1000 цзинь, он имел огромный импульс и великолепную, неблокируемую силу. Примечание. 1000 цзинь это 500 кг взрыв. Земля была разрушена, и в месте удара виднелся огромный кратер. Бесчисленные куски земли взорвались в воздухе, заполнив небо. При контакте с ветром обломки земли сразу превращались в порошок. В одно мгновение пыль отправилась во все стороны, весь передний двор был уничтожен. Сяочень лежал на земле, он выдохнул и глубоко вздохнул. Его эмоции трудно описать, изначально он просто хотел проверить силу души лазурного дракона с использованием духовного оружия. Он не ожидал, что он случайно постигнет сильную боевую технику. Этот прием был, по меньшей мере, техникой высокого ранга. Кроме того, эта техника была создана самим Сяоченем, она была уникальна на континенте Тинью. Как он мог не волноваться? Ему нужно было подумать о названии. Давайте назовем это метеорный взрыв, разбивающийся о землю, как метеор, вспыхивающий взрывной силой метеорита. Метеорный взрыв, метеорный взрыв. Он повторил имя этой техники несколько раз. Чем чаще он ее произносил, тем больше он чувствовал себя удовлетворенным. Однако был ли этот метеорный взрыв поистине уникальным в этом мире? На самом деле это не так. Боевая душа лазурного дракона была очень мистической. Время, когда она существовала, было по крайней мере 1000 лет назад. Драконы могли изменять свой размер по желанию. Они могли летать и плавать. Когда они были большими, они могли проглотить облака и выдуть туман. Когда они решили быть маленькими, они могли скрыться от всего. Они могли летать к девятому небу или спрятаться под волнами. Отрываться от земли и взлетать в небеса – это было естественным для боевой души лазурного дракона. Она обладала множеством мистических способностей и боевых приемов. Однако из-за его таинственности клан Ся утратил эти давно передававшиеся способности. Метеорный взрыв, ранее выполненный Сяоченем, на самом деле была давно потерянная боевая техника – удар нисходящего божественного дракона. Особая техника боевой души лазурного дракона. Эти особые техники святых животных очень хорошо сохранились в других кланах с родословной боевой души святых животных. Им не нужно было разбираться в этом самим, как Сяоченю. Когда они достигали определенного уровня культивации, они могли просто пойти в библиотеку, чтобы легко ее получить. Они были намного более удачливыми, чем Сяочень. Некоторое время осматривая землю, Сяочень медленно восстанавливал свои силы. Его лицо было немного бледным, эти удары истощили слишком много его эссенций. Немного потрудившись, он сумел встать и прибраться. Затем он посмотрел на вход во двор. Он чувствовал вибрации шагов, как человек медленно шагает. Эссенция в теле этого человека была слабой, казалось, что этот человек не был культиватором. Поняв это, он снизил бдительность. «Ай, что, что здесь случилось?» Через мгновение в поле зрения Сяоченя появилась девочка, одетая как служанка. Она осмотрела пыльный передний двор, полный кратеров, и закричала. Глядя на служанку перед ним, Сяочень нахмурился. «Как тебя зовут? Кто тебя послал?» Служанка посмотрела на Сяоченя, который был покрыт пылью, он выглядел как мудрец. Ей было смешно в душе, и она тихо сказала, отвечая второму молодому мастеру, «Эту служанку зовут Баа. Первый старейшина послал меня доставить вам эту книгу». Сяочень подошел, посмотрел и взял книгу. Это была «Вводная алхимия», книга, которую обещал ему дать первый старейшина. Выражение лица стало теплее, и он улыбнулся. «Спасибо». Поблагодарив ее, Сяочень развернулся и направился в спальню. Он хотел взять новый комплект одежды и искупаться. Он чувствовал себя очень неуютно со всей этой грязью, прилипающей к нему. Однако служанка по имени Баа не ушла. Вместо этого она медленно последовала за ним. Сячень почувствовал, что это немного странно, он улыбнулся и обернулся. «Почему ты еще не уходишь? Ты хочешь остаться здесь и искупаться вместе со мной?» Бая покраснела, все ее лицо стало ярко-красным, и она тихонько пробормотала. «Первый старейшина велел мне прийти сюда и служить второму молодому мастеру. Он сказал, чтобы я выполняла все, о чем попросит второй молодой мастер. Если второй молодой мастер хочет, чтобы Бая приняла ванну с ним, Бая не осмелится не подчиниться». «Что?» Он сказал это в шутку, но эта девушка действительно думала составить ему компанию в ванной. В памяти Сячиня он не припоминал, что у него была служанка, которая прислуживала ему. Подумать только, первый старейшина не только дал ему духовное оружие по его просьбе, но он дал еще и книги по алхимии. В конце концов, он даже прислал ему служанку, которая будет прислуживать ему. Тем не менее, Сячень наслаждался этой идеей. Жаль, что сейчас не время веселиться. Если он поддастся похоти, тогда он сможет сойти со своего пути культиватора. На континенте Тенью было множество экспертов. Даже если ты не знаешь о них, с тем же Чжан Хэ клана Чжан, он не в силах справиться. Как он может возжелать эту крошку в такое время? Он мог только смириться и стать волшебником. Только когда он, наконец, встанет на вершину мира культиваторов, останется время, чтобы насладиться этой картиной. Это было то, с чем этот маленький городок речных чернил не мог бы сравниться. Как могу я, Сячень, быть узником этого города речных чернил? Примечание. Есть поверье, что если человек останется девственником после 30 лет, то он станет волшебником. Анлитер пошутил, что он близок к этому, но не сложилось у него. Подумав немного, Сячень покачал головой. «Я просто пошутил, не принимай это всерьез. Я не буду просить тебя сопровождать меня, чтобы принять ванную». Лицо Бая было уже красным, когда прозвучали такие постыдные вещи, ее сердце трепетало. Затем она сказала мягким голосом. «Тогда есть ли у молодого мастера другие распоряжения?» Бая теперь личная служанка молодого мастера. «Кроме того, как служить молодому мастеру, мне больше нечего делать». Сячень почесал голову, он не знал, что делать в такой ситуации. Это был трудный вопрос. Если она не будет принимать ванную с ним или спать, то что еще она могла сделать? Если Бая знала бы, о чем думал Сячень, она определенно была бы в ярости. Служанки существовали не только, чтобы спать со своим господином, у них было множество других дел. Только затворник из 21 века, как Сячень, мог думать об этом. «Хорошо, можешь помочь мне и сходить в город, купи некоторые травы», — сказал радостно Сячень. Сегодня произошло слишком много событий, ему было уже лень идти самому за травами. По совпадению, теперь у него появилась служанка и может помочь ему в этом. После битвы с Чжанхэ и постижения метеорного взрыва, он мог почувствовать, что у него нехватка эссенции. Будь то выполнение боевой техники или поддержание мощного пурпурно-пламени, он не сможет выдержать подобное в течение долгого времени. Это была серьезная проблема, если ему предстояло провести долгую битву или очистить высокоуровневую пилюлю. Недостаточное количество его эссенции могло стать роковой ошибкой. Единственным решением было поднять уровень культивации и быстро повысить прорыв пурпурного громового дракона до 2 уровня. Таким образом, он сможет хранить в своем теле еще больше эссенции. В увеличении скорости его культивирования, помимо трудолюбия, могли помочь лекарственные пилюли. Сячень сходил за бумагой и чернилами, начал писать список. Хотя он не привык писать кистью, истинный хозяин этого тела не был к этому чужд. Он был истинным жителем этого мира. Закончив писать, Сячень легко дунул на бумагу, пытаясь просушить чернила. Он был доволен своей каллиграфией. Сячень достал свою личную печать и передал ее Бая. Он улыбнулся и сказал: «Просто следуй по списку на бумаге, чтобы купить травы. Они нередки, их должно быть легко найти в обычных лавках с травами в городе речных чернил. Используй мою печать, чтобы получить немного денег с личных накоплений. Остаток можешь потратить на покупку румян или другой косметики для себя, не нужно возвращать остаток». Бая получила печать, почувствовав себя немного ошеломленной, она с недоверием произнесла: «Молодой мастер, вы просите Бая выполнить некоторые поручения?» Работа служанки обычно заключалась в том, чтобы подавать чай или воду, приводить в порядок дом или помогать своим хозяевам переодеваться. Иногда могут быть особые пожелания, чтобы спать со своим хозяином или сопровождать их во время принятия ванны. это тоже было в порядке вещей. Однако, выполнение поручения обычно делали мужчины-распорядители. Кроме того, у Сяченя была очень плохая репутация в клане Ся, Бая не ожидала, что Сячень попросит ее выполнить некоторые поручения. «Если ты не выполняешь поручения, то что ты можешь делать? Спать со мной?» Сячень улыбнулся. «Почему? Разве ты не можешь это сделать? Если ты не сможешь, я просто найду кого-нибудь другого». Бая тут же отреагировала, ее маленькое и изящное лицо наполнилось улыбкой, и она радостно сказала: «Я могу это сделать, я определенно смогу это сделать, приступлю прямо сейчас. Молодой мастер, будьте уверены, Бая прекрасно справится с этой задачей». Глядя на Бая, исчезающую в одно мгновение, Сячень радостно засмеялся. Неплохо было иметь служанку, по крайней мере, ему не нужно было заниматься такими вещами, как носиться по городу в поисках всяких мелочей.